Эпилог. Я сидела во дворе замка на огромных качелях с удобной спинкой, обложившись подушками, и ела черешню, звонко плюя косточками в медный таз. Два молчаливых и мрачных солдата медленно качали меня, боясь даже дышать в мою сторону. В принципе, я их понимала. Если я лишний раз чихну, Рейнард снимет с них рога, шкуру и скальп. Так что мужики не на пустом месте беспокоились. Хотя на месте дорогого супруга я бы сейчас волновалась не о беременной жене, которая далеко не убежит, а о трех сорванцах, донимающих третье поколение адских гончих. Их, конечно, уже немного размешало со всякими породистыми и не очень собаками. Поэтому у нас вместо старой сараюшки была целая псарня, исписанная охранными арканами похлеще столичного храма. И когда шкодливый выводок выпускали порезвиться, все женщины замка умилялись разнообразию красноглазых всеядных псин. От длинной сосиски на коротких ножках до огромной помеси адской гончей с волком, который не смог удрать от игриво настроенной собачки. Так вот, на месте Рейнарда я выволновалась о том, что двое его сыновей и прелестная дочурка забрались в псарню и дергают несчастных животных за хвосты. Малышка вообще взяла за привычку кататься верхом на той самой помеси собаки с волком, приводя меня в полуобморочное состояние. Рядом вспыхнуло черное пламя, и из него вышел князь тьмы собственной персоной, держа в каждой руке по одному отпрыску за ухо. «Опять в псарне резвились?» — спросила я, не отрываясь от черешни. «Нет, но я сейчас их там высеку», — мрачно пообещал муж. «За что?» — завопили мальчишки, тщетно пытаясь вывернуться из отцовской мертвой хватки. «Они подлили вина в катку с матурией», — пожаловался Рейнард. — Теперь у нас в подвале расцвели ромашки под аккомпанемент заунывных пьяных песен демоницы. — Да как ты узнал-то? — возмутился старший сын. — Я князь тьмы, — рявкнул муж. — Я знаю все, что происходит в моих землях. Тут, конечно, Рейнард немного лукавил, но в целом был прав. Один пушистый и один пернатый глаз у него имелись. Ровно по штуке на каждого из непослушных мальчишек. — Дорогой, а где дочка? Задала я резонный вопрос. Рейнард посмотрел на одну руку, на вторую, затем мы синхронно глянули в сторону псарни. Мальчишки, улучив момент, вывернулись из захвата и дали дёру, технично разбегаясь в разные стороны. «Это все твой неугомонный характер», — мрачно заявил Рейнард, присаживаясь ко мне на качели. «А я всегда думала, это твоя демоническая кровь», — хмыкнула я в ответ. «У меня обычная кровь», — возмутился муж. «Поэтому ты, когда злишься, покрываешься чешуей и отращиваешь хвост с рогами, а то и крылья». «Это вообще никак не связано». «Ну, еще бы», — улыбнулась я, положив голову ему на плечо. «Где ты был? Я скучала». «Да ничего нового», — отмахнулся Рейнард. «С тех пор, как империя развалилась, наступили скучные будни. Ни тебе пафосных писем с угрозами, ни диверсантов, сожранных в лесах». Я положила ладонь мужа себе на живот, в котором следующий Даркфор активно разминался. «Ух, какой бодрый малыш у нас будет!» Тут же оживился муж, позабыв о своих скучных буднях. «Знаешь, я тут подумала...» — протянула я, ловя момент, когда муж практически беззащитен. «Угу», — промурлыкал Рейнард. «Мне кажется, надо отремонтировать дороги на южном направлении». «Опять ремонт?» — воскликнул супруг. «Ну, смутилась я и показала крошечное расстояние между пальцами. Самую капельку». «Твоя мама вьет из меня веревки», — проворчал князь тьмы в мой живот. «Неправда?» — возмутилась я. «Я просто выполняю взятые на себя обязательства». «Кажется, там было любить их хвостатым и рогатым, а не безостановочно пытаться благоустроить все, до чего дотягиваются руки». «Нет, я не про эти, а про те задания, которые ты мне дал, когда мы только познакомились. Я еще была твоей помощницей, помнишь?» «В какой-то прошлой жизни». Когда я схватилась за первую попавшуюся работу и вытянула свой счастливый билет. Билет до мрачного замка князя тьмы и, по совместительству, самого прекрасного мужчины на свете. Моего мужчины.